Глава 12. Космодром Кенвилл. Прошли еще одни сутки после переправы. Группа двигалась на пределе возможного, примерно так, как после боя у Лэндвилла. По всей видимости, бандиты не успели перебраться через реку в тот же день, а потому отстали от разведчиков часов на 8. Это было немало, тем более что лес за рекой действительно оказался совершенно другим. Стройные деревья с широкой, но не очень густой кроной росли достаточно далеко друг от друга. Кроме того, низкая трава и полное отсутствие каких-либо кустарников все это сделало передвижение группы довольно легким. И лишь бешеный темп, который поддерживали то Ридли, то Храбров, то Лунгрен, сильно изматывал людей. До космодрома оставалось чуть больше 110 километров. Это мало по сравнению с пройденным и много, учитывая, что сзади гонится отряд Коуна. Наемники вновь не разжигали костров, боясь привлечь внимание бандитов. Но беда не приходит одна. Рядом завелись тапсаны. Они были не столь агрессивны, как в лесах Лэндвилла, но такое соседство никого не радовало. Приходилось дежурить подвое, а значит, меньше времени оставалось для сна. Хорошо хоть лес изобиловал разной дичью. Пару раз земляне видели больших тонконогих существ с высокой шеей и гордо поднятой головой. Они чем-то напоминали оленей и оказались столь же пугливы и проворны. Ридли даже не успел прицелиться, как эти грандиозные животные рванули куда-то на запад. Много мелких существ, отбежав в сторону, останавливались в 10 метрах и с интересом рассматривали чужаков своими тремя глазами. Они имели совершенно причудливую раскраску, от ярко-красного до темно-зеленого, порой даже переливающуюся. С первыми лучами Сириуса, наскоро позавтракав, разведчики двинулись в путь. Как всегда после отдыха в течение часа почти не смолкали разговоры. Потом, когда люди устанут, они будут более молчаливы и сдержаны. На этот раз в арьергарде колонны шли Аята и Храбров. Дожевывая галету, Олис негромко спросил. «Как думаешь, Тина, далеко от нас Линк?» Самурай ответил не сразу. Он словно вдумывался в слова Русича. Лишь спустя пару минут Аята наконец произнес. «Я тут кое-что посчитал. В общем, двигаясь налегке, бандиты каждый час приближаются к нам примерно на километр. Мы здорово оторвались на переправе, но за прошедшие сутки они наверняка подтянулись к нам часа на 2,5, при том условии, что Коун тоже устраивался на ночлег». На этот раз замолчал Храбров. Он начал быстро высчитывать расстояние до космодрома, необходимое время и разницу в скорости. Результат получился весьма неутешительный. Обернувшись к японцу, юноша вымолвил. «Выходит, что у самого космодрома они нас снова догонят?» Тина кивнул головой. «Я тоже пришел к такому выводу». Разговор надолго оборвался. Лишь спустя полчаса Аята неожиданно подтолкнул Олися в плечо и указал на симпатичного пушистого зверька с совершенно голубым мехом. Тот сидел буквально в 3 метрах от них и грыз какой-то корешок. Размером существо было с маленького котенка. Русич неудачно наступил на сук, раздался щелчок, и зверек тотчас испуганно поднял голову. 3 его зеленоватых глаза удивленно смотрели на людей. Движение рукой, и существо бросилось на утек. Земляне невольно рассмеялись. «Кстати», — проговорил японец, — «ты не заметил одну интересную особенность местного животного мира?» «Ты говоришь о 3 глазах?» — догадался Храбров. «Именно», — подтвердил Аята. «Все представители фауны, которых мы встречали, имеют примерное сходство в строении черепа. Это говорит о развитии эволюции. Аланцы довольно тщательно впихивали ее суть нам в мозги. Однако один вид в эту систему никак не вписывается». «Какой?» – удивился Русич, перебирая в уме всех виденных на Тосконе животных. «Человек», – сказал Тина с серьезным видом. «Он словно из чужого мира. Тебе не кажется, что Земля и эта планета сильно отличаются, а вот люди нет? Странное совпадение. Может быть, Создатель действительно слепил человека по своему образу и подобию? Но тогда он должен жить на Земле, воскликнул Олис. Верно, согласился японец. А теперь уйдем из области высших сил и перейдем в реальность. Подумай об Алане и Маоре. На них тоже были пригодные для жизни условия. Возможно, через миллионы лет там появилась бы и разумная жизнь. Однако человек захватил эти планеты уже сейчас. Он изменил, подогнал природу под себя, вопреки эволюции. Хочешь сказать, что Тоскона тоже была заселена? Но не землянами же. Наш мир значительно отстал от здешней цивилизации. Я имею в виду, конечно, до катастрофы. Кто знает», — задумчиво вымолвила Аята. «Ты упомянула о катастрофе. В вашей Библии есть рассказ о Великом потопе. Нечто подобное существует во всех религиях. Тоже совпадение. А ведь Земля — большая планета, и народы сильно разобщены. Быть может, это вовсе и не легенда. Никто не знает, что было за несколько тысячелетий до наших культур. Я интересовался специально. Алан лишь 70 лет назад достиг Земли. О станциях Тосконы ничего не известно. Реальность бывает порой просто невероятна». В это время идущий впереди Ридли ускорил шаг, и всем остальным пришлось пробежаться. Обмен мнениями снова закончился, тем более, что подобные слова стоило хорошенько обдумать. Группа вступила в полосу молчания. Примерно через 5 часов пути, когда позади осталось более 20 километров, Кайнц остановил разведчиков на привал. Скинув рюкзаки, люди около 10 минут лежали без движения. Это было просто блаженство, не чувствовать на своих плечах многокилограммовый груз. Лишь когда силы немного восстановились, Лундгрен начал доставать обеденные кубики. Их еще предстояло немного намочить, но швед застыл в удивлении. Глядя куда-то вдаль, Свен тихо произнес: «Мне показалось, что кто-то движется от дерева к дереву». Тотчас вся группа вскочила на ноги, готовя оружие к бою. Однако вокруг была полная тишина, лишь ветер слегка качал кроны деревьев. Спустя несколько минут, вставляя меч в ножны, граф устало сказал: «Наверное, показалось». Люди снова опустились на траву и принялись за еду. Время от времени кто-то привставал, внимательно оглядывал ближайшие окрестности. И хотя лес просматривался довольно хорошо, что-то в нем было подозрительное, тревожное. Вторым странные тени заметил Аята. Японец тотчас поднял руку, призывая всех к тишине. Смолкли разговоры, и разведчики отчетливо услышали хруст сухих сучьев и чьи-то шаги. Осознав, что люди больше не разговаривают, странное животное замерло. «Он где-то здесь», — прошептал Ридли, указывая на юго-запад. «Окружим его», — ответил Лунгрен, поднимаясь. Вместе со шведом пошли Храбров, Освальд и Виола. Воины передвигались осторожно, не спеша, стараясь ступать на мягкую траву. Постепенно они расходились веером, захватив в кольцо определенный участок леса. Наступление длилось не более 5 минут. Неожиданно для всех, со звериным рыком, из-за деревьев выскочило волосатое человекоподобное существо. Его глаза горели злобным красным огнем, руки с огромными когтями были выставлены вперед. Казалось, что еще мгновение, и эта полуобезьяна бросится на землян. Однако инстинкт самосохранения оказался сильнее. Издав громкий вопль, существо обратилось в бегство. Сразу было видно, что произошли изменения и в координации движений. Этот мутант переваливался из стороны в сторону, правда при этом делая огромные шаги. Вскоре существо скрылось из виду. «Скорее всего, это и есть дикий, о котором нам говорили долы», — предположил Виола. «Они здорово деградировали и превратились в типичных животных-хищников. Ни чувств, ни эмоций, лишь голые инстинкты». «Ты делаешь слишком поспешные выводы», — возразила Олис. «Они, конечно, здорово одичали, но это вовсе не значит, что человеческое существо пало столь низко. Есть, конечно, изменения и на генном уровне, и все же. Зря ты не посмотрела ему в глаза, перебил девушку лейтенант. В них отражено все. Голод, злоба, жажда убийства. Это глаза хищника. Возможно, какие-то остатки разума еще и остались, но они спрятаны слишком далеко. Сейчас дикие практически ничем не отличаются от тапсанов. А вот это меня и беспокоит, вставил Кайнц. Мы допустили ошибку, что не пристрелили чудовище. Эта абразина нас выслеживала. Стин говорил о стаях диких. Возможно, мы находимся рядом с одной из них. «Думаешь, беглец приведет всех остальных?» — спросил Освальд. «Не исключено. Мы для них такая же дичь, как другие животные в лесу», — ответил за графа Аята. «И, возможно, скоро станем предметом охоты. Весь вопрос, большая ли у них стая». «Черт подери!» — выругался Свен. «Надо сматываться отсюда». «Вряд ли это поможет», — усмехнулся самурай. «Однако сидеть и дожидаться здесь еще глупее. Давайте-ка собирать вещи». Что-что? А убегать группа уже научилась профессионально. За пару минут были собраны рюкзаки, снаряжение, оружие. Генрих подал команду на выдвижение. Последними шли Ридли и Лунгрен. Они постоянно оглядывались, но пока все было тихо. Пройдя около 3 километров, Олис негромко произнесла: «Может, зря мы так спешим? Подумаешь, какой-то дикарь встретился на пути. Он пошел своей дорогой, мы своей». «Возможно, ты и права, но береженого Бог бережет», — ответил Олис. К сожалению, самые мрачные прогнозы Кайнца и Аята подтвердились. Вскоре Линда вскрикнула и указала рукой на несколько волосатых чудовищ, двигающихся параллельно группе. Вот уже дикие замелькали и справа, и слева, и сзади. Не было никаких сомнений, что они начали охоту. Как настоящие хищники, существа хотели сначала загнать свою жертву, лишить ее сил и мужества. Паника в стане врага всегда приносит победу. Однако земляне вовсе не были напуганы. Они лишь искали подходящее место, где можно с достоинством встретить нападение деградировавших мутантов. На это ушло около 20 минут, пока я-то не заметил небольшую поляну. Именно туда группа и двинулась. Стоило разведчикам остановиться, как замерли и дикие. Словно волки, они от дерева к дереву подбирались к своей добыче. Их грязно-коричневые волосатые тела мелькали уже повсюду. Сделав оборот на 360 градусов, Освальд удивленно вымолвил: «Матерь Божья, сколько же их здесь?» «Не менее 50», — проговорил Тина, снимая рюкзак. «А еще наверняка столько же особей женского пола, скрывающихся в чаще. Они тоже могут вступить в схватку за лакомый кусок. И, думаю, будут не менее опасны». «Самое главное — держать их на расстоянии, иначе сомнут», — выкрикнул граф. План боя был очень прост. Аланцы вместе со всеми вещами находились в центре поляны. Вокруг них плотным кольцом, сдвинув щиты, расположились Кайнц, Аята, Храбров и Лунгрен. К сожалению, нельзя было использовать луки и арбалеты. Во-первых, чудища прятались за деревьями, а во-вторых, они уже находились в каких-то 15 шагах. Более одного выстрела сделать все равно не удастся. Дикие тем временем приближались и приближались. Они, видимо, считали, что жертва уже выдохлась и ее пора добивать. Над лесом раздался страшный, нечеловеческий вопль вожака. Тотчас 20 особей бросились на наемников. В каждом из них было не менее 80 килограммов веса. Выставив вперед свои косматые руки, оскалив клыки, существа вызывали ужас и отвращение. Не выдержав напряжения, отчаянно закричала Кроул. Однако никто из землян не дрогнул. Быстрые, уверенные движения копьями, и первые чудища, истекая кровью, падают на землю. Еще не осознав, что произошло, задние особи толкают своих сородичей вперед. Ломается древко у Кайнца, вместе с копьем Тина рухнул еще один дикий. И тогда заработала острая сталь мечей. Злобные крики сменились воплями боли и отчаяния. Ни одно из существ так и не прорвалось сквозь строй наемников. Всюду их когти и клыки натыкались на прочный металл щитов и лат. Это был даже не бой, а какая-то мясорубка. Впрочем, уже через несколько минут дикие испуганно отхлынули назад, оставив на земле больше десятка тел. Некоторые еще двигались, стонали, их конечности конвульсивно подергивались. Один из монстров с рассеченной грудью отползал в сторону, но беднягу ожидала страшная судьба. Три здоровых родича тотчас бросились на раненого, добили его и, отрывая большие куски мяса, начали пожирать. «Мамочка!» – простонала Олис. С совершенно белым лицом Аланка опустилась на колени. Ее тошнило. Однако, подняв глаза, девушка вскрикнула от ужаса. Буквально в полуметре от нее, под ногами Лунгрена, лежала отрубленная голова одного из существ. Раскрытые глаза, обнаженные зубы, застывшая на губах слюна. Кроул была на грани обморока. Беднягу вовремя подхватили под руки Виола и Салан. Правда, Линда вряд ли находилась в лучшем состоянии. Обеих девушек трясла нервная дрожь. «Надо уходить», — произнес Аята. «Эти чудища голодны. Еще немного, и они бросятся снова. Мы оставляем им царский обед». «А они не атакуют нас, когда группа нарушит строй?» — спросил Освальд. «Вряд ли. Мы им больше не нужны», — ответил японец. «Здесь вполне хватит мяса на всю стаю, а кого жрать этим существам безразлично». «Аланцы несут все рюкзаки. Я иду впереди. Храбров и Аята на флангах. Ридли и Лунгрен прикрывают тыл», — скомандовал граф. Приказ был выполнен мгновенно. Разведчикам хотелось как можно быстрее покинуть это страшное место. Взвалив на себя рюкзаки, Кроул и Салан еле передвигали ноги, однако помочь им никто не мог. Впрочем, стоило группе покинуть место боя, как стая с дикими криками бросилась разрывать тела убитых сородичей. Люди их больше не интересовали. Как любое животное, эти существа, набив желудок, никому не причиняли вреда. Наемники миновали опасную зону, взяли свои вещи у аланцев и бегом устремились прочь от поляны. Смотреть на кровавое пиршество, развернувшееся там, никто не хотел. Ни один из землян ни разу не обернулся. Около часа все шли молча, стараясь не вспоминать эту бойню. Постоянно кто-то оглядывался, прислушивался, но погони не было. Дикие остались далеко позади и занимались своими делами. Они уже больше не были людьми, хотя отчасти и сохранили человеческий облик. После катастрофы эволюция пошла вспять. У этих существ развились все возможные и невозможные атавистические органы и придатки. Порой природа бывает ужасно слепа. Как и предполагал Аланс, переправа оказалась весьма сложной. Пловцы с трудом пробивались через бурлящие и пенящиеся волны. Иногда вода захлестывала их с головой. Казалось, что бедняги уже не выплывут. Однако стоило бандитам взяться за страховочные веревки, как оба воина показались на поверхности. Несмотря на узость реки, она оказалась очень строптивой. Пару раз пловцы все же наткнулись на подводные камни, но отделались лишь синяками и ушибами. Лишь когда солдаты вышли на противоположный берег, Коун вздохнул с облегчением. Опять рисковать людьми ему ужасно не хотелось. Все дальнейшие действия были предусмотрены заранее. Два каната, как струны, натянулись над бушующими водами. Именно по ним и началась переправа. Сначала на другой берег перетащили весь груз и оружие. Но, как Линк не кричал, работа двигалась очень медленно, явно не доставала специального снаряжения. Лишь закончив это трудоемкое дело, по канатам поползли воины. Обхватив трос руками и ногами, люди довольно быстро преодолевали водную преграду. Стоя уже на противоположном берегу, Советник взглянул на часы. «Проклятье!» — вымолвил он. «Мы потеряли 4 часа на эту переправу. Теперь придется попотеть, чтобы догнать аланцев». Агадай хотел что-то ответить, но его опередил Хинц. Переминаясь с ноги на ногу, телохранитель тихо произнес. «Господин, у меня плохие новости. Запасов продовольствия хватит от силы на 2 суток. А что нас ждет впереди, ты знаешь лучше меня. Там мы пищу нигде не раздобудем». «О, дьявол!» — воскликнул Коун. «Нам определенно не везет. Не могу же я терять время на поиски продовольствия. Это по меньшей мере 10 часов. Мы просто безнадежно отстанем от разведчиков». «А что нас ждет впереди?» — поинтересовался монгол. «Если не уничтожим группу в районе 3-го космодрома, они наверняка двинутся дальше, на юг. А там пустыня. Ужасное, убийственное место. 2 года назад я так и не смог ее преодолеть», — пояснил аланец. Наступила непродолжительная тишина. Линк просто не знал, что делать. Преследовать аланцев без пищи? Но он не был уверен, что сможет догнать группу за 2 суток. А в пустыне без еды его отряд обречен. Конечно, у самого Коуна необходимый калорийный запас разведгрупп есть, но делиться с другими советник не собирался. Наверняка кое-что осталось и у землянина, но и он вряд ли отдаст хоть 1 кубик. Законы в шайке весьма суровы, каждый выживает как может. Нарушил молчание Аланс. «Есть единственное приемлемое решение», — проговорил тосконец. «Среди нас есть несколько раненых, которые сдерживают весь отряд. Их можно оставить для заготовки пищи. Все остальные устремятся в погоню. Если не догоним аланцев, на границе пустыни дождемся этих тыловиков». Линк задумался. В предложении следопыта было много разумного. Отряд ослабевал. Рано или поздно все равно придется задерживаться. Ничего лучше в голову не приходило. А время шло. «Хорошо, так и решим», — вымолвил, наконец, советник. Спустя 5 минут 9 бандитов, оставив на берегу большие мешки, разбрелись по лесу в поисках дичи. Началась большая охота. Все остальные воины вслед за Коуном двинулись в погоню. Следы разведчиков Аланс нашел без труда. Тем более, они словно сами хотели, чтобы направление их похода было отчетливо видно. Тосконец даже улыбнулся, глядя на сломанные ветки, кусты, вытоптанную во многих местах траву. Разгадка такого поведения обнаружилась очень скоро. У одного из деревьев остались капли крови, а затем легкая тропка уходила куда-то на запад. Агадай не солгал, он действительно подстрелил разведчика. Тащить его группа не могла, а потому оставила здесь. Закон есть закон. Обернувшись к Талану, следопыт негромко спросил. «Ты кого ранил, землянина или аланца?» «Землянина», — ответил монгол. «Маркиза де Криньяна вогнал ему стрелу в бедро. Далеко с такой раной не уйдет. Все за мной!» — выкрикнул Аланс, уверенно поворачивая на юг. Землянин был в одиночку не опасен. Он все равно не мог вызвать корабль, и по истечению действия препарата непременно умрет. А возможно, даже и раньше, если охотники нарвутся на него. Отрывать же весь отряд на его поиски было совершенно бессмысленно. Время слишком дорого. Коун подгонял своих людей почти беспрерывно. Последним шел Хинц и древком копья безжалостно избивал отстающих бандитов. Они поневоле ускоряли шаг, стараясь оторваться от гиганта. За сутки Линк разрешил сделать лишь 1 привал, да и тот длился не более 30 минут. Зато с наступлением темноты, когда советник отдал приказ на ночлег, воины буквально попадали на землю. Силы большинства были на исходе. Правда, и самому Коуну переход дался крайне нелегко. Он понял, что подобным темпом можно добиться лишь истощения солдат. Рано или поздно даже Хинц не сможет их поднять. А то и того хуже, эти ублюдки поднимут бунт. Недовольные реплики Аланец слышал уже не раз. На второй день после переправы советник был не столь решителен. Он позволил бандитам спокойно позавтракать, да и темп оказался не очень высок. Тем не менее, по словам Аланца, отряд непрерывно приближался к разведчикам. Он определял это по следам. Примерно через 5 часов пути тосконец тревожно поднял руку. Все бандиты невольно замерли, смолкли разговоры. «Что случилось?» — спросил, подходя к следопыту Линк. «Прислушайся», — прошептал Аланс. Советник остановился и без труда разобрал странные звуки, доносящиеся из леса. Шуршание листвы, чавканье, рычание и борьба. Причем доносилось все это откуда-то спереди, с тропы. «Ты можешь объяснить?» Коун повернулся к тосконцу. «Отчасти», — пожал плечами следопыт. «Уже около 1,5 километров, помимо следов аланцев, я различаю следы каких-то дикарей. Судя по всему, они преследовали группу». «И догнали», — усмехнулся Агадай. «Я буду очень рад, если местные каннибалы сожрали кого-нибудь из разведчиков. Нам останется меньше возни». Бандиты осторожно двинулись дальше. Спустя несколько минут они вышли на поляну, где еще совсем недавно развернулась кровавая драма. Основная часть стаи уже насытилась и скрылась где-то в чаще, и лишь около 10 наиболее слабых особей доедали остатки. Они рвали шкуры, обгладывали кости, при этом всякий раз пытаясь отобрать у соседа более лакомый кусок. После страшного пиршества поляна была буквально залита кровью. Видавшие многое солдаты невольно отвернулись. Лишь Хинц, который в отряде Линка исполнял роль палача, остался совершенно невозмутим. Проходя мимо исковерканных, изуродованных скелетов, он внимательно всматривался в черепа. В одном месте телохранитель нашел 2 сломанных копья и поднял их. «Это работа наших друзей», — выкрикнул бандит. «Они весьма невежливо обошлись с местными уродами. Вряд ли кто-либо из них пострадал от этих безмозглых образин». За действиями людей внимательно и трусовато наблюдали дикие. Они были глупы, но жизненный опыт уже показал, что эти существа опасны. Рыча и огрызаясь, человекообразные хищники отползали в сторону. Кое-кто тащил за собой обглоданную руку или ногу своего мертвого сородича. «Хинц прав», — произнес Аланс. «Эти чудовища стали обычными животными. Стоило разведчикам прикончить 10 особей, как бой закончился. Им все равно, кого жрать». «Но почему нам так фатально не везет?» — воскликнул Коун. «Эта группа почти без потерь выходит из любого переплета. Это ненормально, неестественно. Я никогда не верил в Бога, но сейчас начинаю сомневаться». «Не все так плохо, как кажется», — возразил следопыт. «Как бы там ни было, но они потеряли много времени на этих уродов. Теперь наше отставание составляет около 4 часов. Мы обязательно догоним разведчиков в районе космодрома». «Тогда нечего медлить. Вперед!» — приказал советник. К нему снова вернулось присутствие духа. Неудачи уже начали ломать Линка, и ему была просто необходима подпитка хорошими эмоциями. Оптимизм Маланса ее давал. Тосконец всегда был уверен в себе и в конечном успехе преследования. Он, словно собака-ищейка, шел по следу аланцев, не останавливаясь ни на секунду. С таким помощником Коун чувствовал себя великолепно.